«Понимаете, дело в том, что оторвать кому-то голову не так уж легко, как кажется. Я резко хватаю Филиппа за шиворот и погружаю его голову в унитаз. Затем несколько раз смываю воду. Освободившись из моих рук, он выпрямляется и судорожно ловит ртом воздух. «Друг, моя прическа! Что ты делаешь?» Точно удар кулаком, и он соскальзывает по стене уборной. «Твои волосы! Это единственное, что тебя беспокоит, да, Фил? Волосы? А с чего мне думать о чем-либо еще, Джо? Ты же знаешь меня. Не люблю я это дело. Оно всегда доставляет мне неприятности». «Вот это ты верно подметил, приятель. Подожди, у меня так и не было возможности поблагодарить тебя за звонок сегодня утром, не так ли?» Он смотрит на меня, как ощипанный цыпленок, предчувствующий приближающуюся расправу. К тому же он хорошо уловил перемену в тоне моего голоса. «Ну, да, как бы ни было...» «Черт, я так и знал. Это так невежливо с моей стороны». Я вынимаю бумажник и достаю несколько купюр. Затем засовываю их ему в нагрудный карман рубашки. «Что ж, спасибо, приятель. Только ты мне ничем не обязан». Почти автоматически его рука тянется к заднему карману джинсов, и вот он уже стоит перед зеркалом, пытаясь вновь соорудить водопад из намокших волос. «Да нет, я тебе кое-чем обязан. Это было неплохой идеей с твоей стороны — предупредить меня обо всей этой заварухе. Да только странно. Через секунду после нашего разговора мне позвонили из верхней части города». Руки Филиппа двигаются совершенно обособленно от него самого. Они тщательно перебирают липкую кучу намокших, перемазанных гелем волос. «Да ну! Ты серьезно? Прости, в этом я ничем помочь не могу». «Кончай с этим, Фил! Ты ведь все знаешь!» «Эй, приятель, прекращай звать меня Филом! Ты же знаешь, как я это ненавижу!» «Верно, Филипп! Ты ведь все знаешь, Филипп!» Одной рукой он придерживает хрупкое скользкое сооружение, а второй роется в кармане в поисках флакона с бриолином. Он смотрит прямо над собой, чтобы контролировать процесс восстановления прически. Зеркала в уборной, к его великому сожалению, нет. «Приятель, о чем ты?» Тут я хватаю его за чуб противных скользких волос, и ноги его почти отрываются от пола. «О том, что они заставили меня тащиться через весь город средь бела дня в главный штаб. О том, что Декстер Предо знает все о моей ошибке, хотя я никому не говорил, кроме тебя. О том, что ты позвонил мне первым, как только стало известно о происшествии, будто знал, что я, именно я, замешан в этом деле. Это наталкивает меня на мысль. Знаешь, какую? А если Филипп шпионит за мной? Шпионит по поручению Преда этой хреновой коалиции!» Я отпускаю его, и он валится на пол. Его волосы безнадежно утратили форму. А я тем временем спешу смыть с рук эту противную пахучую слизь. Филипп обреченно сидит на полу, оставив любые попытки подняться. «Господи, Джо! Ты спятил! Чтобы я шпионил для коалиции? Если бы я и шпионил, то ты же знаешь этих жирных задниц, я бы не сидел на среднестатистической зарплате. Да, они мне платят, Джо, только за эти деньги я выполняю разного рода дерьмовую работенку и уж никак не могу быть в курсе того, что происходит в их головах. Как тебе в голову могло взбрести, что я за тобой шпионю? Да у них для этого имеется целая банда профессионалов. И даже если бы они предложили мне эту работенку, шпионить для этой хреновой коалиции, и даже если бы я согласился, я бы никогда не стал шпионить за тобой, Джо. И ты это знаешь, ты должен это понимать». Я поворачиваюсь к нему и вытираю руки о бумажное полотенце. «И что ты пытаешься сейчас сказать, Фил? Что я не прав? Что я ошибаюсь? Я лгу? Нет же, нет, приятель, я и не сомневаюсь в тебе, Джо. Если ты говоришь, что мистер Предо уже что-то знает, значит, так оно и есть. Я лишь хочу сказать, что не сдавал им тебя. Они получили эти сведения каким-то другим путем. И я не звонил ему сегодня утром. Я позвонил тебе в надежде, что ты сможешь одолжить мне немного денег. Я действительно в них нуждаюсь. Ну, ты меня знаешь. И у меня никогда в голове даже мысли не мелькало им позвонить, Предо или кому-либо из его людей. Ты тогда сказал мне о носителе. И какой мне толк сообщать об этом начальству? Я подумал, что все равно коалиция наймет тебя разбираться с ним. Так какая же польза от того, чтобы сообщать им про носителя, а, Джо, какая? Похоже, он готов порвать себе задницу, только бы выглядеть искренне. Он уже несколько минут невинно пялится мне в глаза. Он почти расслаблен. Видать, уже хорошо оттянулся в каком-нибудь публичном доме. «Сколько у тебя денег, Фил?» «Что ж...» Он вынимает деньги, что я положил ему в нагрудный карман, и пересчитывает их. «Похоже, что 50 баксов». «Как насчет твоих собственных?» Он достает бумажник и, посмотрев на меня с видом жалкой безнадежности моего поведения, пожимает плечами и открывает его. Я опускаюсь на корточки рядом с ним. «Фил, на этот раз тебе почти удалось выкрутиться. Не играй со мной в подобные шуточки, Фил». Он покорно кивает и выворачивает свой бумажник. Небольшая горстка мелочи, одноразовая маска для волос, упаковка Дентайна и небольшой мешочек с несколькими дюжинами черных капсул. Монеты и купюры сыплются ему на колени. Я хватаю наличность и быстро пересчитываю. 180 баксов. Размахиваю банкнотами у него перед лицом. «Это я отдаю Билли. Ты ему должен». «Конечно, конечно, я и собирался отдать их ему. Я поднимаюсь. С этими 50 делай, что хочешь. Это моя благодарность за утренний звонок. Но с Биллом окончательно рассчитайся до понедельника, понял?» «Понял, Джо, понял. До понедельника. Не беспокойся». Заметив на полу расческу, я наклоняюсь и поднимаю ее. «Филипп, займись своими волосами, приятель. На тебя смотреть противно». Прохожу мимо бара и специально привлекаю внимание Билли. Когда он подходит, отдаю ему деньги. «Хм, я и не думал, что он сегодня так раскошелится. Представь себе, остальное он вернет до понедельника. Если нет, просто позвони мне». «Спасибо, Джо. Останешься сегодня? Тебя ждет море выпивки. Еще есть несколько дамочек, с которыми я мог бы тебя свести. Только скажи». «Благодарю, Билли. Но сегодня мне кое-какая работенка подвернулась». Он кивает и машет мне рукой, а затем, как ни в чем не бывало, возвращается к своим коктейлям. А я тем временем с трудом пробираюсь к дверям и выхожу на душную улицу. Проблема с Филиппом состоит в том, что даже когда он говорит правду, это похоже на ложь. Поэтому тут хрен разберешься. В одном он прав. Если в коалиции решили пошпионить за мной, в их распоряжении целый отряд мастеров своего дела. Я бы уже давно заметил какого-нибудь бугая, ошивающегося здесь, не чета Филиппу. Хотя эти 180 баксов слишком много для того, чтобы водиться в его бумажнике. Деньги у него надолго не задерживаются, он же наркоман. Значит, денег было больше. Клянусь, он их где-то достал, будь он проклят. Если он и замешан в чем-то, сейчас у меня нет на него времени. В округе все еще разгуливает носитель, а я о нем ничего не знаю. Стоп. Или же все-таки знаю? Если Филипп говорит правду, значит, Прэду нашел иной способ установить за мной слежку. Отсюда следует, что у меня на хвосте сидит парочка его людей, а может, даже целый отряд. И вполне возможно, что и то, и другое вместе. То есть кто-то сейчас за мной наблюдает, а я даже представления не имею, кто это или что это. Они хотят, чтобы я нашел и уничтожил носителя. Хорошо, этим я и займусь. Надо только заскочить домой за оружием. Уничтожить зомби — дело совсем несложное. Оно лишь физически трудновыполнимое. Начать, конечно, нужно с того, что эти чертовы создания не совсем живые или же не совсем мертвые, как угодно. Даже не берусь сказать, что из этого более верно. Как ими становятся? Ответ прост. Человеческий организм попросту поедают бактерии. Они медленно выедают мягкие ткани, мышцы, жир, кровь, хрящи и что там есть еще. Но, конечно же, самый лакомый кусочек для этих бактерий — человеческий мозг. Интереснее всего то, что бактерии питаются лишь живыми тканями. То есть организм продолжает жить. По этой причине жизненно важное для бактерий условие — сохранить организму жизнь, поддерживать его дыхание. Ведь если умрет тело, бактериям ничего не останется, как только последовать за ним. Поддерживать жизнь телу и себе бактерии могут лишь единственно возможным способом — насыщать его эндорфинами, адреналином, серотонином и прочими элементами, что снимают боль, вызывают ощущение эйфории и заставляют тело двигаться. Добиваются этого бактерии, давая живущему в теле зомби почувствовать вкус человеческой плоти и, в первую очередь, человеческого мозга. Это и служит импульсом к охоте. Теперь допустим, что у нас имеется некий зомби, которого нам необходимо уничтожить. С чего нужно начать? Самый легкий, быстрый и лучший способ — это разорвать связь между мозгом и остальной частью тела. Это не совсем убьет монстра, но если свернуть зомби шею или вовсе отрубить голову, бактерии потеряют способность контролировать тело. А теперь допустим, что в вашем распоряжении имеются несколько зомби, которых также необходимо уничтожить. Причем одновременно, ведь они не будут спокойно стоять и ждать своей очереди. Что нужно делать в таком случае, особенно если у вас не слишком богатый опыт в истреблении зомби? Можно попробовать выстрелить им всем в сердце из крупнокалиберного ружья. Конечно же, можно попытаться выстрелить им в лицо, в надежде вынести мозги или какое-либо имеющееся у них подобие серого вещества. Только здесь следует быть осторожным, поскольку промах может стоить жизни. А потому лучше целиться в сердце. Разнесете сердце, тело уже больше не сдвинется с места, несмотря на все усилия бактерий. Также можно попытаться задушить, утопить, взорвать, повесить и скромсать пожирателя мозга или столкнуть его с высоченного здания. То есть, уничтожив деятельность мозга, сердца или нанеся обширные физические повреждения телу, вы уничтожите и самого зомби. Но мы же с вами ищем наиболее легкий и быстрый способ истребления этих тварей. Поэтому мой совет — воспользоваться ружьем и целой обоймой патронов, как если бы вы хотели прикончить ненавистного супруга. Оружие я храню в сейфе в задней стене моей гардеробной в подземной квартире. Кстати, еще я ее называю секретным штабом вампира. Не то чтобы в моем доме всегда было полно детей, от которых пришлось бы прятать оружие. Будь у меня дети, об оружии не могло быть и речи. Для детей нет ничего опаснее на свете, чем дом, полный вооружений и боеприпасов. Ничего опаснее может только, кроме самих родителей. Нет же, я держу свое оружие под замком, потому что, когда придут черные времена, и я совсем потеряю голову, защита сейфа не даст мне попросту схватить ружье и отправиться на улицу подстреливать случайных прохожих, пока полиция, наконец, не выследит меня и не вышибет мозги. Не могу сказать, чтобы такое желание просыпалось во мне часто. Было такое однажды, когда неделю с лишним я сидел без крови. Тогда вирус проделывал со мной злую штуку. Все внутренности буквально горели. Я уже подумывал о том, чтобы вскрыть свои собственные вены и присосаться к ним. Не подумайте, я не из тех фанатиков, что теряют голову от оружия. У меня всегда два ствола. Надежный миниатюрный револьвер и огромный автомат с вместительным магазином. Оба они достались мне от убитых мною парней. Оружиях и пистолетах я знаю достаточно, чтобы стрелять метко, держать их в исправности и заботиться о том, чтобы никогда и ни при каких условиях не проснуться под дулом одного из них. По правде сказать, ни револьвер, ни автомат никогда еще не видели солнечного света. Я не шучу. Я хочу сказать, что этот носитель, даже в практике таких вампиров, как я, нечастый гость. Поэтому оружие мое спокойно лежит себе в сейфе, где ему самое место. Самое замечательное во всем этом то, что когда убиваешь кого-то выстрелом из пистолета, никто никогда не станет допытываться до самого тела, изучать его, таскать на экспертизы. Так происходит в большинстве случаев. Совсем иное дело, когда приходится кого-нибудь убивать, разнося мозг или отрубая голову. Это слишком подозрительно. Заряжаю оружие и кладу в карман боеприпасы. Уже взбираюсь по секретной лестнице в верхнюю квартиру, когда вспоминаю о запасах крови в холодильнике. Я уже выпил одну пинту вчера, когда разобрался с зомби, и еще одну сегодня, чтобы восстановиться от ожогов. Обычно я придерживаюсь нормы — одна пинта в несколько дней. Этого достаточно для хорошего самочувствия и сытости. Однако сейчас я отправляюсь на охоту. Так что добавка мне не повредит. Еще пинта, и меня точно ждет успех. Открываю холодильник. Осталось 11 пинт. Вообще, я никогда не позволяю себе истощить свои запасы до критического минимума. Для меня нижний край — 10 пинт. Если я сейчас выпью еще одну пинту, то в следующий день-два мне придется найти способ пополнить запасы. В этот момент мне вспомнились трое зомби, с которыми мне с трудом удалось расправиться прошлой ночью. Эта девица чуть не выцарапала мне ножом глаза. Так что я, не колеблясь, взял последнюю допустимую пинту. Открыл ее и залпом жадно выпил прямо здесь, посреди комнаты. Какое незабываемое ощущение. Ощущение, которое хочется испытать снова и снова. Ощущение того, как ты оживаешь. У заброшенного здания школы на 9-й улице припаркована патрульная машина. Полицейские забаррикадировали вход во двор и запечатали двери желтой лентой. Место преступления они уже несколько раз тщательно изучили и проработали, но здание останется опечатанным до тех пор, пока шумиха вокруг произошедшего не уляжется и не успокоятся всякие недоумки, вздумавшие устраивать вечеринки в комнате смерти. Так они прозвали класс, где были совершены убийства. Ну, так и есть. Несколько таких придурков стоят сейчас на противоположной улице и пялятся во все глаза на здание школы. Некоторые даже снимают его на мобильные телефоны. Ясно одно. Если бы коалиция не нашла подростка, сейчас это место кишело бы копами и особо ретивыми репортерами. И тогда, черта с два, я бы что-то смог сделать. Я решил обойти здание с 10-й улицы. Черный вход уже несколько лет как заколочен. Поэтому ни копов, ни просто зевак здесь быть не должно. Трое каких-то подростков шумно удаляются к западу. Жду, пока они скроются из виду, в три шага разбегаюсь и подпрыгиваю футов на 6. Мне удается уцепиться за оконный карниз, я карабкаюсь выше, до окна с разбитым стеклом. Менее чем за минуту достигаю окна, но в него не влезаю. Оно забрано специальной сеткой от воров и бомжей. Еще несколько минут, я уже поспешно пробегаю по крыше школы. Две пинты крови сделали меня поистине непобедимым. Вот уже добегаю до двери, ведущей с крыши в здание, и изучаю замок. Это старый поржавевший замок, который сломать — минутное дело. Однако я все-таки лезу в карман за инструментами. Не успеваю глазом моргнуть, как замок поддается искусной работе моих рук. Я слышу щелчок с каждым поворотом шпильки. Замок со скрежетом открывается, и я прохожу внутрь. Темно, хоть глаз выколи. Поэтому я оставляю дверь чуть приоткрытой, чтобы огни ночного Нью-Йорка освещали мне путь. Зуб даю. Мои зрачки, наверное, расширились до размера 10-центовика. Конечно, это тебе не при солнечном свете разгуливать. Но я как-нибудь справлюсь. Темный затхлый воздух кажется мне материальным, почти осязаемым, имеющим форму. Стены сплошь разрисованы граффити. Слышно, как где-то впереди меня в суматохе носятся крысы, а затем вдруг неожиданно замирают, услышав, как что-то огромное и опасное надвигается на них. Все верно, я сейчас очень опасен. Но в этот раз не для крыс. Кровь крыс для нас, что соленая морская вода для людей. Чувствую небольшой сквозняк. Дверь, что я оставил открытой, вытягивает душный воздух из здания школы. Я прохожу еще немного и натыкаюсь на лестничную клетку. Спускаюсь три пролета и оказываюсь на первом этаже, тщательно принюхиваясь к струящемуся мимо меня воздуху. Одновременно мне удается вспомнить некоторые детали помещения еще с прошлой ночи. Я явственно чувствую запах разложения тел зомби и запах мочи Али Синга, а также чью-то кровь и мозги убитого парня. В то же время я хорошо различаю свой собственный запах, запах смерти, смешанный с ароматом мыла Айвори, который я использую для душа. Но сильнее всего я чувствую запахи копа, работавшего здесь недавно. Пот, кофе, краска для снятия отпечатков пальцев, а также ни с чем не сравнимый запах репортеров. Фоном для всех этих ароматов служит сырой сладковатый запах гниющего здания. Быстро нахожу класс, где были совершены убийства. Дверь не заперли на замок, однако ее украшает вездесущая желтая лента — символ трагедии и несчастных случаев современности. Я ее решительно рву и открываю дверь. Обычно в таких делах помощники полиции специальным моющим порошком стараются превратить место убийства в стерильный больничный покой. Однако сейчас, думаю, копы решили ничего не трогать, пока Алисинка не признается в содеянном. Иначе как же его можно будет убедить в этом? Поэтому сейчас все еще осталось на своих местах. Итак, что мы здесь видим? Очерченные силуэты убитых, засохшая кровь и моча, рвота того несчастного, которому довелось обнаружить место бойни. Ах, да, и, конечно, следы высохших мозгов. Подхватываю запахи зомби и начинаю медленно бродить по помещению, постепенно разделяя их на три доминирующих запаха. Мускусный аромат девицы, буйный запах подмышечного пота парня, которому я свернул шею, и запах какого-то средства для волос того малого, кому я ногой раздробил шейные позвонки. Теперь я имею более четкую картину запахов происшествия прошлой ночи. Этих троих я уже знаю. Значит, не составит труда разобраться с запахами остальных и найти тот, которого здесь быть не должно. Однако пока носитель остается для меня загадкой. Его точно здесь нет. Я не чувствую ароматов еще одного зомби. Даже ни единого намека. Этот мускусный запах не дает мне покоя. Почему именно мускус? Этот застоявшийся мускусный аромат с неким сексуальным подтекстом. Вот, значит, что зацепило мое обоняние вчера, когда меня неожиданно отвлек Синг. Кстати, зомби ведь не разделяются по половому признаку, верно? Черт, что-то я в этом сомневаюсь. Подхожу к тому месту, где лежит очерченное тело девицы, и глубоко вдыхаю витающие над ним ароматы. Отфильтровываю остальные запахи и концентрируюсь лишь на одном. Девица была еще совсем молода. Может, лет 17-18. И в этот расцвет человеческой жизни ее телом завладели бактерии. И сейчас явно чувствуется вонь от разложения плоти. Бактерии поедали ее, пока она жила. А теперь другие бактерии пришли им на смену, чтобы завершить пиршество после смерти. Вместе с остальными запахами различаю также кисловатый запах декоративной черной косметики, украшавшей некогда ее веки, губы и ногти. Одуряющий запах компоста. Мочевой пузырь и кишки, конечно же, не выдержали, когда я ударил девицу ножом в шею. Многочисленные запахи духов, пота, грибка. И в довершение всего этот мускусный запах. Кто-то определенно терся о нее, прикасался к ней. Кто-то поимел ее. Не сегодня, конечно, но недавно. Почти сразу после того, как ее заразили. Если честно, я представить себе не могу психа, которому вздумалось переспать с этим существом, пытающимся схватить его голову и сожрать мозги. Этот ублюдок и представить себе не мог, что у него неожиданное свидание с бактериями, которыми кишело тело мертвой девицы. Вдыхаю еще раз, уже глубже, чтобы этот мускусный запах остался у меня в памяти, и я смог сразу же опознать его, когда учую вновь. Именно в этот миг я осознал, что чего-то не хватает. Вдохнул еще разок. Точно, какой-то пустой запах, запах ничего, если так можно выразиться. По всему классу буквально рассеяны обрывки этого аромата, прямо среди плотной матрицы всевозможных густых запахов. Ощущение такое, будто здесь поработал художник с куском ластика и исправно вычистил все ненужное, убрав тем самым кое-какие запахи из истории этого помещения. Я закрываю глаза, вбираю в себя запах этого ничего и пытаюсь шаг за шагом проследить движение объекта, его возможные действия. И как раз в тот миг, когда я глубоко погружаюсь в некую медитацию сосредоточенности и концентрации, кто-то чем-то тяжелым бьет меня сзади по голове. Отголоски чьей-то ссоры возвращают меня к реальности, и тут же я понимаю, где нахожусь. Открываю глаза ради своеобразного подтверждения своих подозрений. И действительно, вот они, убогие стены съемного помещения штаб-квартиры общества. Я лежу на какой-то грязной койке в небольшой нише в стене. В центре комнаты вокруг расшатанного карточного стола стоят трое, освещаемые светом единственной голой лампочки без абажура. Двое из них — те, чей спор вывел меня из забытья. Том Нулан и Терри Бёрд. Том выглядит на 25, однако на самом деле ему надо прибавить еще столько же. Это убежденный блондин с дредами, одетый в выцветшие одежды в стиле делового радикала и располагающий целым реквизитным набором пирсинга и татуировок. Терри выглядит постарше, лет на 50. Его стиль более предсказуем. Все-таки старая школа, как-никак. Волосы в хвостике, бородка, очки в стиле Джона Леннона, рубашка, носки фирмы Биркин, ну и все остальное в том же духе. Последняя в их троице — Лидия Майлз. Больше 20 на вид я бы ей не дал. У нее короткие темные волосы, кожаные штаны, белая майка, мышцы бодибилдера со стажем, ярко-розовая татуировка на плече в виде перевернутого треугольника. Так, в общем, ничего примечательного. Очередной сброд радикально настроенных революционеров-анархистов социалистического толка из Ист-Виллидж, собравшийся здесь для обсуждения очередного плана свержения правительства. Только одна маленькая поправка. Весь этот сброд тоже любит полакомиться кровью. Лидия просто стоит и наблюдает за тем, как Том все напористее надвигается на Терри, а Терри ничего не остается, как в свою очередь отпихивать этого пассивно-агрессивного скороспелого хиппи от себя. Угадайте, о ком же они спорят. «Говорю тебе, он работает на эту хренову коалицию! Какого черта он иначе бы там делал?» «Хорошо, Том. Все это вполне возможно. Однако меня, думаю, Лидия согласится со мной. Здесь больше всего волнует другой вопрос. Что делал там ты? Мне представлялось, что мы с тобой обо всем договорились». «Чёрт, а с два мы с тобой договорились! Это ты со мной о чем-то договорился! Я ни с чем еще не соглашался! Этот ублюдок прочно сидит в коалиции! Он, их крыса-доносчик, шпионящая за нами! Неужели ты не видишь, что они нарочно толкают его на всякие проделки на нашей территории, которые затем приносят нам хренову кучу проблем? Он самый настоящий диверсант! Самый настоящий! Мы должны разобраться с ним прямо сейчас!» Терри подталкивает соскользнувшие очки на место. «Думаю, твое предложение слишком экстремально. Смотри, даже если бы мы пришли к обоюдному согласию относительно его вины, неужели ты не считаешь, что сначала нужно было бы его допросить, а уж потом исполнять приговор?» «Хрен с тобой! Давай допросим его! Давай-ка разбудим эту толстую задницу и воспитаем его по-революционному!» С этими словами он берет со стола какую-то короткую трубу. Лидия в упор смотрит на меня. Она не отводит глаз, даже когда я поднимаю свои веки и гляжу прямо ей в глаза. Наконец она улыбается и говорит: «Его не надо будить». Оба они поворачиваются, чтобы взглянуть на меня, развалившегося на койке. Том решительно надвигается на меня, поигрывая куском трубы в руках. «Ну что, ублюдок?» Терри поспевает за ним и кладет руку ему на плечо. «Полегче, Том. Будь с ним помягче, парень». Том замирает и зажмуривается. Затем он угрожающе разворачивается к Терри, будто решил вмазать ему вместо меня. «Сколько раз можно повторять, а, старик? Ну сколько раз? Никогда не смей больше указывать мне быть с кем-то помягче. Ты можешь таскаться с кем угодно, только не втягивай меня в это!» На лице Терри появляется улыбка. «Конечно, Том. Нет проблем. Я совсем не пытаюсь принизить тебя. Я лишь хочу, чтобы мы все немного успокоились и нормально поговорили, прежде чем обращаться к насилию. Всегда есть выбор, друг. Просто надо немного успокоиться». Я сажусь на постели. «Ну что ж, Том, поговорим насчет выбора!» Он вновь поворачивается ко мне. «Заткнись, Пит! Хочешь остаться в живых? Держи рот на замке, пока иного не прикажут. Впрочем, у тебя уже довольно большой опыт держать язык за зубами. Ты хорошо с этим справляешься, столько времени работая на коалицию». Я перевожу взгляд на Терри. «Эй, Терри, что же ты делаешь? Как можно разгуливать этому хищнику без привязи? Кто-то же и пострадать может». Я вновь смотрю на Тома. «Он же может пострадать». Том снова надвигается на меня, однако Терри и Лидия задерживают его. Я по-прежнему сижу на койке, и, похоже, мне становится скучно. Некоторых людей так легко завести, что это даже неинтересно. Терри и Лидия тем временем усаживают Тома на стул. Лидия остается при нем, а Терри подходит ко мне и плюхается рядом со мной на койку. На лице его все та же широкая улыбка. «Том горяч на голову, Джо. Мы все это знаем. Малейший намек на провокацию, и все, он слетает с катушек. Но мы-то с тобой взрослые. Как ты смотришь на то, чтобы забыть на время этого юнца с его революционными играми? Забыть и не вспоминать, пока он не остынет. А как ты смотришь на то, чтобы быстренько выложить мне все, что у тебя на уме, и я смогу убраться по своим делам?» Терри печально кивает головой. «Будь мир немного совершенней, я бы так и поступил. Кроме того, у меня и в планах никогда не было тащить тебя сюда. Но ты здесь, и принимая во внимание ту враждебность, с которой Том на тебя наседает, я не могу просто так тебя отпустить. И, Джо, я искренне считаю, что сейчас между нами должен состояться искренний, открытый и дружеский разговор. Я медленно поднимаюсь». «Ну так и сиди себе, Тер, и разговаривай сам с собой, а у меня еще куча дел впереди». Терри мягко кладет свою ладонь мне на предплечье. «Прости, Джо, у меня действительно есть несколько вопросов к тебе, на которые я должен получить ответы». Терри кивает головой в сторону лестницы, и из тени выступает Хёрли. «Вот в таких случаях мое внимание сильно меня подводит. Как я мог не заметить Хёрли? Этот малый — настоящий гигант. Точно вам говорю. 6 футов 8 дюймов роста и не менее 350 фунтов веса. А самое главное — он один из нас, вампиров. Таким образом, сложив все эти данные, получаем эдакого ирландского вампира Гаргантюа. А, да, Хёрли еще немного тормозит. Не стоило бы, конечно, это говорить. А, впрочем, не знаю, правда ли это на самом деле. Я покорно опускаюсь на койку». «Не вопрос, Терри. Выкладывай. Постараюсь ответить поподробнее». Терри улыбается и кивает. «Вот видишь, дорогой, так ведь и должно быть. Я имею в виду, когда два нормальных человека спокойно сидят себе и беседуют. Люди ведь так и поступают. Говорят, обсуждают свои проблемы, совместно ищут им решения. Если бы весь мир вдруг внезапно осознал, насколько это приятно, полезно и благородно вот так сесть и спокойно поболтать друг с другом, мы могли бы многое изменить, мой друг. Многое. Вот, например, корень моей проблемы кроется во вчерашнем происшествии, случившемся в этом здании, где раньше располагалось некое общество, а в скором времени, кстати, его должны превратить в некое объединение этих вездесущих яппи. Но, как бы там ни было, это убийство, в котором замешаны подростки и зомби, доставляет мне, как бы так выразиться, массу неудобств». Том вскакивает со своего стула. «Приятель, вот о чем я говорю! Мы же отказались от такого определения, друг! Мы проголосовали! Это не зомби! Иначе получается, что они в чем-то виноваты! Это люди, которых заразили! И это умаляет их вину, превращая их в жертв! А такие придурки, как наш сегодняшний гость, просто разгуливают по улицам и истребляют их!» Терри медленно покачал головой. «В твоих словах есть доля правды, Том. Слово «зомби» действительно накладывает какую-то ответственность на этих бедных созданий и подразумевает их вину в совершаемых действиях. Итак, как мы их окрестили? ЖЗ! Жертвы зомбификации!» Наконец в разговор вступает Лидия. «И все-таки я против слова «жертва». Это уж совсем снимает с них вину и превращает их в слабых, беспомощных созданий». Терри в нетерпении поднимает руку. «Не сомневаюсь, что и твои слова верны. Только сейчас мы беседуем с Джо, ведь так? Значит, термин «ЖЗ» нам вполне подходит, верно?» Том и Линда переглядываются и кивают головами. «Отлично. Видишь ли, Джо, людям свойственно решать свои проблемы. Итак, вернемся к подросткам из Нью-Йоркского университета и к этим жертвам зомбификации. Согласись, когда такое происходит на нашей территории, нам непозволительно спокойно ждать, сложа руки. Ты ведь понимаешь, что мы не можем позволить такого рода шумихи вокруг нас, когда мы прилагаем такие усилия для внедрения в общество. Итак, я внимательно тебя слушаю. Что ты можешь мне рассказать обо всем случившемся?» Я разочарованно вздыхаю и мотаю головой. «Прости, Терри, я бы рад тебе помочь, только я сам ничего не знаю». «Чушь! Полная чушь! Он был там, приятель! Его задница торчала там, когда мы с Йорли пришли туда осмотреться! Так что же ты там делал, придурок? Что ты там делал?» «А ведь он прав, Джо. Что ты там делал сегодня?» «То же, что и вы. Осматривался. Это ведь и мой район тоже. Поэтому я постоянно из кожи вон лезу, чтобы здесь было как можно тише, причем частенько выполняя больше, чем мне причитается. Оказываю ли я какие-то услуги коалиции? Вам прекрасно известно, что да. Также я работаю и на общество, когда вы меня об этом просите. Это происшествие принесло кучу проблем всем нам, и поэтому, когда копы обследовали здание, я пришел, чтобы осмотреться». «И что же ты нашел?» «Что тебе сказать, Терри? Поиски успехом не увенчались. И это совсем не означает, что я непременно что-то нашел бы, не появись этот Джокер, приказавший Хёрли меня вырубить. Мне лишь известно от копов, что произошедшее. Дело рук этого Синга». «Вот как? И на твой взгляд, это звучит достаточно резонно? Принимая во внимание все то, что мы знаем о сегодняшнем положении вещей в мире и будучи далеко не заурядными людьми, тебе даже сейчас кажется, что это правда?» Я смотрю ему прямо в глаза. «Терри, мне незачем тебе лгать! Я знаю только то, что все это — дело рук ненормального подростка. Тебя волнует, причастна ли к произошедшему коалиция? Возможно ли это в принципе? Что это, подстава? И ты и я прекрасно знаем, что это вполне возможно. К черту! Все это с самого начала может оказаться тщательно спланированной операцией коалиции, начиная с самих зомби. Жертв зомбификации, пожалуйста». «Да, да, от жертв этой чертовой зомбификации и до этих самых подростков. Это все, что я знаю». «Это всего лишь версия копов». «Это все, что я знаю». Терри опускает глаза и продолжает медленно кивать головой. «Ну что ж, Джо, твои объяснения предельно ясны. Я отнесся к тебе с уважением и задал тебе довольно откровенный вопрос. И надеюсь, что ты уважил меня и ответил на вопрос честно. Ты прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь, Терри». Уголки его губ трогает незаметная улыбка, и он хитро косится на меня. «Да, вполне могу представить». Он поднимается с койки и жестом указывает на дверь. «Ну что ж, у меня все. Ты можешь идти». Я встаю и, отряхивая брюки, направляюсь к выходу. «Не возражаешь, если я заберу свое оружие?» «А ну, Хёрли. Он тебя проводит и вернет все уже на улице». «Спасибо». Том гневно на меня уставился. «И это все? Мы вот так его отпустим? После всей этой голой чуши, которую он нам наплел?» «Мы отпускаем его, потому что задерживать людей против их воли противоречит нашим принципам, Том. Но он определенно что-то знает. Его тайное злорадство почти очевидно. Ему известно все. И именно сейчас он получает удовольствие от того, что надул нас, как последних тупиц». Проходя мимо, я молча гляжу на Тома. «Том, в чем твоя проблема? Что-то гложет тебя. Все никак не можешь найти вегетарианского заменителя крови». Он подскакивает ко мне, однако Лидия выставляет между нами руку. Ей удается цепко схватить его и обхватить руками. Она укоризненно косится на меня. «Слишком опрометчиво, Джо». «Да, я понимаю. Я уже преодолел половину лестницы. Хёрли неотступно следовал за мной, когда Терри вновь меня окликнул. Кстати, Джо, что у тебя с лицом?» «Неудачно повернулся на кровати и отдернул занавеску. Это случилось во сне. Даже не знаю, как еще жив остался. Но, думаю, теперь мне ничего не угрожает». «Будь осторожен, Джо. Подобные мысли часто играют с нами злую шутку». «Понял». Вот и дверь из подвала. Открываю ее и выхожу в коридор. А оттуда поднимаюсь на улицу. Хёрли следует за мной по пятам. Мы оказываемся на авеню Ди между 5-й и 6-й улицами. Хёрли резво набирает скорость вверх по 6-й и я от него не отстаю. — Так как насчет моего оружия, Хёрли? — Терри сказал, что сначала я должен тебя проводить. — Ясно. Мы поворачиваем на запад по шестой. — Извини за этот удар сзади, Джо. — Ничего. Доходим до середины очередного квартала, и Хёрли опять поворачивается ко мне. — Прости, Джо. — Ты это уже говорил. — О чем ты? — Терри сказал, что я должен тебя немного того отделать. Я растерянно моргаю. — Когда он такое говорил? Чёрта с два! Что-то я не слышал такого от него. — Он сказал это мне, пока ты лежал без сознания. — Да за что? — За то, что ты хитришь. — Что? Я ничего не сделал. Он говорит, что ты еще сделаешь. Это неправда. Как я уже сказал, прости, Джо, но я все равно сделаю это. Это моя работа. — Работа, говоришь. Ты считаешь это правильно? — Мне все равно. И он берется мять мне бока. Ну что ж, он хотя бы не слишком увлекается, и на том спасибо. Лица не трогает, хрустнуло только несколько ребер. Наконец он, удовлетворившись, отстает от меня и спешит поскорее убраться отсюда обратно в штаб общества. Я же бесформенной кучей сползаю по стене здания. Кстати, он не забывает сунуть мне в руки мое оружие. — Держи нос по ветру, Джо. — Да я понял. Я мог бы вернуться в подвал, выбить ногой дверь и перестрелять их всех. Или хотя бы двоих. Но даже если бы мне повезло, какой в этом толк? Их люди рано или поздно прикончили бы меня. Черт! А ведь когда-то все их общество было обязано мне жизнью. Мечта Терри — объединить всех вампиров и открыться людям, чтобы жить как нормальные люди. А затем совместными усилиями найти лекарство от вируса. Да, когда-то я во все это верил. Но недолго. Затем я понял, для чего нужен был Терри. Он давал мне разные поручения, и, должно быть, в его планы входило использовать меня вечно. Однако я лишил его такой возможности. Где-то около получаса мне понадобилось, чтобы доковылять до собственного дома, крепко сжимая руками сломанные ребра. В 4 утра я, наконец, залезаю в постель. Теперь о поисках носителя не может быть и речи. Спустя час после того, как я, мучимый невыносимой болью, провалился в сон, зазвонил телефон. — Вы позвонили Джо Питу. Оставьте свое сообщение. — Привет, Джо, это я. Если ты в постели, не отвечай. — Голос Иви. Я хватаю трубку. — Привет. — Ты спал? — Только подумывал об этом. — Ты все-таки спал, верно? — Да, я всего лишь задремал. Как дела? — Все в порядке, только пришла с работы. — Все хорошо? — Да, да, только немного одиноко. — Хочешь, приходи, посмотрим фильм. Короткая пауза. — Нет, тебе нужно поспать. Ты и так не досыпаешь. — Отосплюсь в другой жизни. Давай, приходи. — Нет, я просто хотела услышать твой голос. Теперь спи. Со мной все будет в порядке. — Хорошо, я посплю. — Завтра приедешь? Тут мне вспоминается носитель и то, что я уже продул крайний срок. — Думаю, я буду слишком утомлен. — Тогда хотя бы заскочи в бар. Мы могли бы увидеться там. — Договорились. Крепких снов. И тебе тоже. Она кладет трубку. Я делаю то же самое. Мы с Иви встретились 2 года назад. Она присматривает за одним баром в Алфабет-Сити на пересечении 9-й и Авеню Си. В том районе мне нужно было найти некоего бездельника, который задолжал одному парню кучу денег. Она как раз стояла за барной стойкой. Вьющиеся рыжие волосы, веснушки, 22 года, одетая в рубашку в стиле Элвиса и пару туфель в стиле Дейзи Дьюкс. Я усаживаюсь за стойку и интересуюсь, знает ли она нужного мне парня. Она хитро на меня косится, пока вынимает из охладителя пару коктейлей Lone Stars и ставит их перед целующейся лесбийской парочкой. Они ненадолго разлепляются, чтобы заплатить за выпивку, а затем снова возвращаются к своей альтернативной любви. И кому понадобилось его искать? Я картинно оглядываюсь сначала через правое, затем через левое плечо и отвечаю. «Наверное, мне». «Что ты от него хочешь?» «Он много задолжал, и мне нужно забрать у него деньги». Она внимательно осматривает меня. «Ясно. Ты хоть видел парня, которого ищешь?» «Не-а». Она чему-то улыбается. «Ты сиди себе тихонько, попивай напитки и слушай музыку. Если появится этот парень, может, я и скажу тебе об этом. Кстати, что тебе принести?» Я опираюсь на стойку и оглядываю выбор спиртных напитков. «Думаю, Lone Stars». Она достает из охладителя еще один коктейль, срывает с него крышку и ставит передо мной. «Похоже, вы человек утонченных вкусов». «Так и есть». Затем она переключает внимание на других посетителей, а я забираюсь в тихий уголок, где не так много народу, как в остальном заведении. Делаю все, как она сказала. Сижу себе тихо, потягиваю коктейль и слушаю музыку. Ну, может, иногда украдкой поглядываю на нее. Да, в баре в этот день, как и всегда, полно народу. Собралась кучка каких-то голубоватых парней, мило улыбающихся и заигрывающих друг с другом. Что-то уж они больно тогда разбушевались. Они меня не очень-то интересуют, но при случае можно прижать их. Так проходит около часа, когда я внезапно ловлю на себе ее взгляд, и она подает мне знак рукой. Я с трудом протискиваюсь мимо всякого деревенского сброда и, кивнув, подхожу к ней. Она, в свою очередь, указывает мне на другой конец барной стойки, где, тесно прижавшись друг к другу, восседает какая-то толпа людей. «Вон он». «Где?» «Тот малыш». «Какой еще малыш?» И тут до меня наконец доходит, что парень, которого я представлял себе этаким громилой, на деле оказался коротеньким и толстым карликом, что стоял прямо на барной стойке и декламировал какие-то шутки, собравшиеся вокруг него толпе. Она смотрит на меня, и губы ее искривляет хитрая усмешка. «Ума не приложу. Как ты собираешься с ним справиться, силач?» Я вновь осматриваю этого карлика, особенно его огромную оттопыренную задницу, и отвечаю ей улыбкой. «Как тебя зовут?» «Иви». «Милое имя». «Спасибо». «Здесь есть вышибала?» «Нет, только я». «А полицию вызываете, когда драки происходят?» «К чему эти вопросы?» «Да я думаю». «Здесь помять бока этому парню, или лучше выйти на улицу?» «Если сделаешь это здесь, схлопочешь внушительный штраф». «Вот как! Значит, мне лучше позаботиться о нем на улице». «Ты всегда так разумен?» «Да нет. Просто иначе меня за порог этого заведения больше не пустят, а я этого не хочу. Это за пиво и за помощь. Кстати, меня зовут Джо. До скорого». Оставляю на барной стойке 50 баксов. Выхожу на улицу и терпеливо дожидаюсь этого засранца. Некоторое время спустя он показывается со своим приятелем, эти уже обычного роста. Затем между нами происходит небольшая потасовка. Карлик вынимает пистолет, однако мне удается перехватить его. Я несколько раз бью противника кулаком. В итоге забираю деньги, швыряю пистолет в водосток и направляюсь домой. Следующим вечером я вновь сидел в этом заведении, попивал коктейль и слушал музыку. Иви занималась клиентами и едва ли замечала меня. Однако, когда ее смена кончилась, я проводил ее домой. Мы немного посидели у нее на крыльце, обсуждая книгу, которую она тогда читала, и свежий фильм. Затем она встала, и я последовал ее примеру. Она поднялась еще на одну ступеньку выше, чтобы постоянно не задирать на меня голову. Она сказала, что ей нужно идти. А еще, что хотела бы увидеться со мной еще раз. Иви сказала, что у нее ВИЧ, и поэтому она никогда ни с кем не спит. Ни при каких условиях. Затем она горячо меня поцеловала и скрылась за дверью. Я до сих пор не сказал ей, что тоже ни с кем не могу спать. Подобное действительно черта с два объяснишь. Особенно другому человеку. Я о том, что этот хренов вирус обосновался у меня в теле. Он питается моей кровью, очищает ее от всяческих бактерий и врожденных слабостей. Смысл его жизни — выжить, заполучив кровь другого. И поэтому он сообщает мне определенные стимулы, инстинкты и силы, сравнимые лишь с ощущениями хищников. Как рассказать о том, что если вирус не получит достаточно крови, он выжжет изнутри мои вены, обратив меня в шелуху? О том, что, попадя под ультрафиолетовую радиацию, моя иммунная система истощится, и тело тут же наводнится злокачественными опухолями. Вирус удовлетворяет мою потребность в эндорфинах и адреналине. Вирус заставляет кровь свертываться за секунды, а раны зарастать за несколько дней. Если понадобится меня уничтожить, то нужно будет прострелить мне сердце или голову, или разрезать меня на части, причем единовременно, чтобы не дать моему организму восстановиться. Как открыться в том, что я — одна из самых больших тайн этого мира, и из кожи вон лезу, чтобы эта тайна сохранилась навеки? Ведь нас не так уж и много, а солнечный свет существенно уменьшает наши ряды. Я ведь мертв ровно настолько, насколько живой может только мечтать. И существую только за счет воли и жизненных сил других живых организмов. Я могу искупаться в крови зараженных ВИЧ и даже выпить их кровь, а вирус внутри меня сожрет эту инфекцию, оставив взамен кровь, чистую в своей первозданности. Я могу поделиться с больными ВИЧ и с больными прочими инфекциями своей кровью, и она излечит их, оставив взамен неумолимую жажду новой и новой крови. Как я могу сказать ей, что в моих силах вылечить ее? Когда-нибудь я наберусь смелости и расскажу Еве всю правду о себе. Посмотрю ей в глаза и признаюсь в любви. И попрошу остаться со мною навеки. Но это будет потом. А сейчас мы просто друзья.